Глава 7. Звонок телефона вывел Гурова из задумчивости, когда он сидел на кухне и допивал чай. О телефоне он совсем забыл и был удивлен, обнаружив его в гостиной на столике, а не в спальне рядом с кроватью. По всей видимости, Мария вынесла сотовые, чтобы звонки не нарушали сон мужа. Когда же Лев Иванович проснулся, то как-то не подумал о том, что ему могут позвонить Станислав или Орлов, или хотя бы даже Елена. Проснувшись, Гуров чувствовал такую слабость, словно проболел и пролежал в кровати не один день, а целую неделю. Надо было как-то восстанавливать силы, и он поплелся на кухню. Пока ел, в уме снова и снова перебирал все факты, вычитанные в документах по делу Романовской и Чалкина. Тогда-то его и вывел из задумчивости переливчатый рингтон. «Доброе утро!» — услышал он в трубке голос Станислава и на всякий случай посмотрел в окно. «Вечер вроде», — отозвался Лев Иванович не очень уверенно. Его мысли были все еще далеко от действительности и находились во власти расследования. «Вечер, вечер!» — рассмеявшись, заверил его Кричко. «Это я шучу. Как отдохнул? Я звонил тебе днем, но ответила Маша и сказала, что ты недавно уснул, и будить тебя она категорически отказывается». «Нормально отдохнул. Читал бумаги по делу Романовской и сам не заметил, как уснул». «По голосу слышу, что чувствуешь ты себя бодрее», — заметил Станислав. «Да, лучше, и готов тебя выслушать. Много новостей?» «Много. Ты можешь ко мне приехать и рассказать? Маша ушла на репетицию и раньше 11 не вернется». «Ты не заразный?» «Даже если я и заразный, то я тебя уже заразил», — усмехнулся Гуров. «Забыл? Мы вчера весь день пробыли в одном кабинете. Приезжай, Мария щи сварила, пальчики оближешь». «Ну, разве только ради Машиных щей своим здоровьем рискнуть?» — отозвался Станислав. «Еду уже, жди!» Закончив разговор, Лев Иванович обнаружил, что у него в телефоне еще два непринятых вызова и одно СМС-сообщение от Елены. Гуров сначала решил прочитать СМС-ку, а потом уже подумать, перезванивать девушке или нет. Прочел и сразу же набрал ее номер. «Привет, извини, что сразу не ответил на звонки», — начал он с извинений, но Елена прервала его. «Не стоит извиняться. Ничего страшного. Я ведь понимаю, что когда болеешь, то выпадаешь из реальности. Как вы себя чувствуете?» «Уже намного лучше, но, скорее всего, завтра я еще побуду дома». «Да, лечитесь и пейте больше чаю с медом и лимоном». «Да, да, я помню совет твоего мудрого деда», — улыбнулся в трубку Гуров. «Ты мне лучше новости расскажи. Как я понял из СМС-сообщения, ты что-то обнаружила сегодня». «Да, и я почти уверена, то, что я обнаружила, дело рук нашего каллиграфа. Очень уж оба убийства похожи на методы одного из советских серийных убийц Александра Юрьевича Пичужкина. Помните такого?» Задумался Гуров, а потом неуверенно ответил. «Это не тот, который спаивал бомжей и алкоголиков и скидывал их в канализационные коллекторы?» «Да, тот. Вы правильно вспомнили. Но он так поступал не только с мужчинами разного возраста, но и с женщинами. Вернее, его жертвой стала только одна из двух женщин. Молодой беременной женщине, Марии Виричевой, удалось выжить и даже потом родить ребенка. А вот Вере Захаровой повезло меньше. Так вот, в июле на дне одного из коллекторов в Битцевском парке было найдено тело женщины. Ее ударили монтировкой по голове и сбросили в колодец. Она захлебнулась, находясь в полубессознательном состоянии. Если помните, Пичужкин всегда носил с собой в полотняной сумке или пакете монтировку или молоток и перчатки, чтобы не оставлять следов». «Но Пичужкин не относится к дезорганизованным асоциальным маньякам, которым подражал наш каллиграф», — заметил Гуров. «К тому же, как я понял, постановочным это убийство не назовешь». «Я тоже сначала думала, что ошиблась, но когда внимательно прочитала протокол осмотра с места преступления, то обратила внимание на одну деталь. Недалеко от коллекторного колодца была найдена шахматная фигурка ферзя». «Ты хочешь сказать, что эту подсказку подкинули специально?» «В том-то и дело, что, скорее всего, это так. Помните фишку Пичужкина? Он собирался убить столько человек, сколько клеток на шахматной доске. Так вот, вполне возможно, что каллиграф намекает именно на этого серийника. Я забыла сказать, что тело женщины было найдено в этом году, и, кстати, по отзывам свидетелей, она не была идеальной в смысле поведения. Любила выпить, вела беспорядочную жизнь». «Ага, вот как», — задумчиво произнес Лев Иванович. Но ты сказала, что было два убийства. Они похожи? Елена замялась, но потом ответила. Почти похоже. Поэтому я не очень уверена, что они дело рук одного человека. В первом случае убийство подростка произошло в начале июля прошлого года, а не 27 числа, как убийство женщины в июле этого года. А в чем еще различие? Подростка ударили молотком по голове, а женщину, как я уже сказала, монтировкой. На месте убийства подростка не было обнаружено каких-либо подозрительных предметов, которых там в принципе не должно быть, как та же, например, фигурка ферзя возле места нахождения тела женщины. Ну и опять же, день убийства не совпадает с тем, когда каллиграф обычно убивал своих жертв. Паренька убили 7 июля, а не 27-го. Но если так, то оба убийства могут быть случайными. Они, в отличие от трех остальных убийств, отличаются тем, что жертвы не были похищены заранее. «Да, о пропаже этих двоих не было заявлений в полицию», — согласилась Елена. «Но зато тут есть один нюанс. Женщина, как я и говорила, по отзывам соседей вела разгульный образ жизни и проживала одна. Детей и мужа у нее не было. Родители давно махнули на нее рукой, и с ними она не общалась. Так что заметить ее отсутствие могли не сразу. Она не имела постоянного заработка, перебивалась пенсией по инвалидности, у нее была вторая группа, да всякими случайными доходами. Подросток же был из числа трудных сирот, он жил в детском доме и часто оттуда сбегал. Бродяжничал какое-то время, а потом сам возвращался. В детском доме тоже махнули на него рукой. Поначалу искали и в полицию заявляли, а потом перестали». «Понятно. Значит, ты думаешь, что эти убийства могут быть делом рук нашего каллиграфа?» «Не исключаю такой возможности, но я еще не все дела просмотрела. Завтра продолжу. Вдруг найду что-то еще». «Ищи, девочка, ищи», — задумчиво произнес Лев Иванович, а потом попросил. «И вот на что в первую очередь обращаю внимание. Я тут внимательно прочел протоколы медицинского освидетельствования и протоколы вскрытия. На всех трех жертвах, которые были похищены каллиграфом, в области шеи был обнаружен прокол от шприца. Еле заметный, но спасибо судмедэкспертам, они его не пропустили. Какое конкретно вещество было впрыснуто, определить не удалось, но, скорее всего, это какой-то анестетик, используемый для введения человека в состояние наркозного сна». «Значит ли это, что наш каллиграф работает врачом или в области медицины?» — спросила Елена. «Вполне вероятно», — согласился Лев Иванович. «Ведь дозировка, насколько я знаю, вводится каждому в зависимости от веса, возраста и всяких других параметров. Передоз может убить, а это не входило в планы каллиграфа». «Хорошо, я внимательно изучу все, что касается медицинского исследования тел в тех делах, которые я нашла, и в тех, что еще буду просматривать. Кстати, я думаю, что каллиграф не обязательно должен был подражать только асоциальным маньякам. Пичужкин, например, воображал себя суперхитрым убийцей, кумиром которого был Чикатило. Но Чикатило поймали, а Пичужкин, стремясь догнать и перегнать его по числу жертв, действовал намного осторожнее своего кумира. Следов он практически не оставлял. Разве этот факт не указывает на то, что каллиграф не просто так взял этого серийника на заметку и стал подражать ему, как тот в свое время подражал Чикатило?» «Да, я вспомнил», — немного подумав, согласился Гуров. «Пичужкин даже рубашки надевал той же расцветки, что и Чикатило. Кстати, ты сказала, что июльское убийство женщины произошло в Битцевском лесопарке?» «Да, именно там», — ответила Елена. «А находится он на юго-западе Москвы. Все, как вы и говорили». «Ага, а мальчика где нашли?» «Там же, но только в другом месте Битцевского леса. Тело подростка нашли в лесном массиве Круглая роща, а тело женщины в урочище Сеча». «Но оба они находятся на одной линии Севастопольского проспекта», — немного подумав, вспомнил Гуров. «Точно», — оживилась Елена. «Это ведь может на что-то указывать?» «Ну, не знаю. Наверное, может. Например, если предположить, что каллиграф не был удовлетворен результатами первого убийства и решил совершить повторно похожее, но теперь уже с подсказкой, подкинув ферзя. Но вот зачем? Как и Пичужкин, он был уверен, что его не поймают, и он таким образом хочет донести до тех, кто его будет искать, что он умнее даже этого серийного убийцы?» «Пичужкин был очень осторожный и хитрый убийца», — согласилась со Львом Ивановичем девушка. «Целых 5 лет полиция даже не догадывалась, что в Битцевском лесу орудует серийный убийца. И только когда Пичужкин перестал прятать тела и скидывать их в коллектор...» «Да, наверное, ты права, и наш каллиграф решил временно сменить почерк и прятать свои жертвы. То есть он в этих случаях действовал наоборот, скрывал тела своих жертв, а не выставлял их на показ. В принципе, ему и скрывать было нечего. Следов на телах, которые бы указывали на то, кто убил, все равно не обнаружилось. Если они и были, то их смывала вода, которая была в колодцах. Находили же тела спустя только 3-5 дней после убийства. Елена помолчала и задумчиво добавила. «Лев Иванович, я так думаю, что следов укола мы на этих телах не найдем. И женщина, и подросток не были похищены, их, скорее всего, просто заманили в лес и сразу же убили, как это и делал Пичужкин». «Да, возможно, ты и тут права, но проверить все-таки нужно. Ой, прости, мне нужно открыть дверь, приехал Станислав. Надеюсь, и у него будут какие-то новости».